Убедился? Подполковник многозначительно посмотрел на закрывшуюся за Лариной дверь и повернулся к Михалычеву. Она сделала бы все, только бы не доводить дело до суда. Позиция для следователя более чем странная, верно, майор? Наверняка рассчитывала уговорить подозреваемого отказаться от признания. Кому-то очень нужно, чтобы ни обвинительного не было, ни суда. Сколько же ей отвалили бы за такое, а? Видно, у писателя, которого этот гад прикончил, солидно было в заначке. Оттого он и не хочет на волю, значительно поддакнул Михалычев. Припрятал и делиться не собирается. А там, глядишь, помогли бы выбраться. У нас ведь то амнистии, то условно-досрочная, мало ли. Ты, Владимир Петрович, абсолютно правильно решил забрать у нее дело. Подполковник озабоченно потер подбородок. Теперь присмотреть надо, чтобы вещдоки и прочие там улики не испарились. Если большие деньги задействованы, всякое возможно, сам понимаешь, майор. Одного не понимаю, — Михалычев растянул толстые губы в ухмылке. Все же открой секрет, Валерий Николаевич. Откуда в управлении прознали про эти наши дела? А все просто. Убийство писателя на контроле у самого. Шеф наш, оказывается, что-то из его книг вроде бы читал. Вся информация поступает сразу туда. Подполковник указал пальцем в потолок. «Баня тебе будет, майор, если завалишь. Закругляй срочно, кровь из носу. Теперь уже пошло легче». Признался-таки сволочь. «Вот и куй пока горячо. Я генералу так и передам. Что готовите передать в суд? Надо еще подумать, может, и этапируем его к себе в Самару. А то еще, глядишь, даст от вас дёру. Да уж постараемся, чтобы не сбежал. Пес его знает, что лучше», — задумчиво обронил подполковник. «Какие у нас сейчас суды, сам знаешь. Иногда думаешь, стоит ли нашим парням жизнью рисковать, хватая бандитов, когда большинство их тут же на волю отпускают. Юридически я не прав, конечно, но считаю, что отъявленных отморозков не страшно при задержании и того кончать. А еще лучше, когда при попытке к бегству. Короче, майор, есть над чем думать нашим правоохранительным органам. И думать не только в Москве и Самаре, в Кинели тоже». Примерно через час, проводив до машины от бывшего в Самару подполковника Сергеенко, Михалычев вызвал к себе следователя Жуколева. «Все прочие дела по боку», — распорядился он. «Перебирайся на сегодня в мой кабинет, чтобы ни одна собака не мешала, и сиди хоть до завтрашнего утра. Вот с этим». Он протянул папку Сергею и усмехнулся, встретив его недоуменный взгляд. «Так это же Лариной», — растерянно пробормотал Жуколев. «Я ее отстранил. Изучи, и чтоб к утру было готово обвинительное заключение. Материала там больше, чем достаточно. И самое главное, есть это». Михалычев вынул листки последнего протокола. «Исполняй». Анна пришла в себя на удивление быстро. Отстранение от дела она первоначально восприняла как удар кулаком по лицу. Ошеломление, боль, яростный гнев, растерянность. К счастью, жизнь научила следователя Ларину справляться со спонтанными эмоциями. Выйдя от Михалычева, она не пошла сразу к себе, а спустилась до цокольного этажа и через заднюю дверь вышла во двор райотдела к гаражам. На лавочке, где обычно перекуривали водители, сейчас никого не было. Закрыла глаза, положила руки на колени, расслабилась, отсиделась. 10 минут ауторелаксации ей хватило. Вернувшись в кабинет к своим бумажкам, нашла служебный телефон Дмитрия, набрала номер. «Майор Иваненко у аппарата. Дмитрий, это я, Ларина. Есть новости?» «Анечка, рад тебя слышать. Ты как в воду глядела. Опер от подъезда до железнодорожного вокзала проводил твою дамочку. А когда спросили в кассе насчет билета на поезд Москва-Оренбург, предложил ей прогуляться до привокзального оперпункта. Там поинтересовались содержанием ее баула, а в нем эдакий брусочек в целлофан завернутый. 105 000 зеленых, как одна копеечка. Конфисковали, а саму Азарину отпустили домой, предупредив, что в ближайшие дни из Самары никуда. «Если б ты знал, Дима, как я тебе благодарна!» Голос Анны дрогнул от волнения. «Да, кстати, меня Михалычев отстранил от дела Ходорова. Он у нас за главного, Синотка заболел. Кажется, не обошлось без подсказки Сергеенко. Знаешь такого?» «Еще бы не знать», — саркастически буркнул Дмитрий. «Но не для наших телефонов этот разговор, верно?» «Дима, нам надо увидеться. Буду сегодня в Самаре около 4. Жду звонка». Она положила трубку и задумалась. Дверь распахнулась. «Ты хоть знаешь, как твой смертоубивец набузил?» Капитан Саврасов, влетевший в кабинет с этой фразой, осекся. Тяжелый взгляд Анны из-под лобья отбил у него всякую охоту шутить. «Знаю. Что еще скажешь?» «Бррр, как холодный душ!» «Могу тебя поздравить? Ты словно в воду глядела!» Виктор Саврасов положил на стол прозрачную папочку с отпечатанными листками. «С этой его пишущей машинкой. Я ведь ее нашел. Взял у военных миноискатель, пошарил по огороду у Сазоновой, потом у чокнутой девахи. Слышу дзынь-дзынь. Упакована в полиэтиленовую пленку, зарыта неглубоко под перегноем для грядок. Посмотрели с криминалистом. Отпечатков на ней навалом. А в доме больше никаких, кроме как ее собственные. Но если уж она машинку убитого вынесла и у себя закопала, то и ежу ясно». «Виктор Иванович, умолкни, пожалуйста», — скучным голосом прервала его Анна. «Лично мне это как-то уже неинтересно. Михалычев распорядился забрать у меня дело. Отстранил, так сказать. С каким-то подполковником из управления, похоже, советовался». «Что?» Саврасов выглядел по-настоящему ошеломленным. «Тебе же осталось всего ничего. Отстранил? Вот тебе номер. А кому мне теперь это... протокол изъятия машинки?» «У начальства и спроси. Извини, Виктор Иванович, у меня забот выше головы, сам видишь». Она кивком указала на заваленный папками стол. «Сегодня у меня генеральная уборка». «Ну и скотство!» — сердито пробурчал Саврасов, укладывая свою прозрачную папочку в портфель. «Неужели Сергеенко по этому вопросу приезжал? Он же вроде кадровик». «Кто-кто?» «Подполковник Сергеенко». «Ох, и скользкий тип, скажу я тебе, Аня». Анна слукавила. Теперь, после того, что произошло в кабинете в Рио начальника райотдела, она и в мыслях не держала тратить день на копошение в рабочих и старых папках. Как только капитан Саврасов скрылся за дверью, она торопливо собрала их в стопку, запихнула в сейф, набросила ремень сумки на плечо и вышла из кабинета, щелкнув английским замком. До двухэтажной, еще военных времен постройки, где размещалась краткосрочная кутузка, то бишь изолятор временного содержания, ходьбы средним шагом было 10-12 минут. «Что ж, без предупреждения», — недовольно наморщил нос майор Шаяхметов, увидев входящую в его кабинет Ларину. «Телефон отказал?» «Извини, Асхат Ринатович, дозвониться не получилось. У меня с моим сегодня разговор не протокольный. Я ненадолго».